обрадовался листопадничек, прижался к матери. Не узнала зайчиха своего зайчонка. «Ай-ай, кто это?» «Это я», — сказал листопадничек. «Я из воды, мне холодно, я очень озяб». Обнюхала, облизала листопадничка зайчиха, положила спать в теплое гнездо. Крепко-крепко заснул возле матери в родном гнезде листопадничек. Утром собрались слушать листопадничка зайцы со всего болота. Рассказал он братьям и сестрам, как бегал за журавлями в теплые страны, как жил у бобров, как научил его старый бобр плавать и нырять. С тех пор по всему лесу прослыл листопадничек самым храбрым и отчаянным зайцем. Храбрый баран. Пошли козел и баран в глухой лес травы пощипать, погулять на приволье. Ходили и ходили, заблудились в темном лесу. Зашли в глухую чащобу, смотрят, волки под деревом обед варят. Козел баран тихонечко говорит: «Что будем делать? Друг баран, видно, пропали мы, съедят нас лютые волки». Баран еще тише говорит: «Давай полезем на дерево, авось на дереве волки нас не достанут». Полезли козел и баран на дерево, лезли и лезли, долезли до самой макушки. Сорвался с макушки баран, зацепился рогами за сук, сук не выдержал, и полетел баран с дерева на землю, прямо туда, где волки обед варили. Грохнулся о землю, заблеял с перепугу. Испугались волки, горшки повалили, огонь затоптали, разлили варево, разбежались кто куда без оглядки. Поднялся баран, встряхнулся и говорит козлу: «Слезай, козел, с дерева! Меня волки боятся, а я всех волков разогнал. Вот я какой храбрый баран! Бе-е-е-е!» Волк и лиса. Жили волк и лисица. У волка избушка хворостяная, а у лисички ледяная. Пришла ростепель, у лисы избушка растаял. Явилась лиса к волку на ночлег проситься: «Пусти меня, куманек, обогреться». «Мала моя избушка, — говорит волк, — одному повернуться негде, куда тебя пущу?» Не пустил волк лису. Явилась лиса другой раз, явилась третий, заладила каждый день к волку ходить: «Хоть на приступчик, куманек, пусти». Жалился волк, пустил лису. Первую ночь лиса на приступчике спала, на вторую забралась в избу, а на третью на печи развалилась. Волк спит под печью внизу, а лиса на печи, и всю-то ночь сама с собой разговаривает. Услыхал волк, спрашивает: «Кто у тебя, кума?» «Никого, куманек, нету». Легли спать. А лиса, знай, лапкой в печную трубу стучит. Ток-ток-ток, ток-ток-ток. Проснулся волк: «Выйди, кума, спроси, кто там стучится?» Вышла лиса в сени за дверь, а из сеней забралась в кладовушку, где волк запасы берег. Стала в кладовушке сметанку да маслица слизывать. Лижет и приговаривает: «Хороша, волк, в сметанку, вкусная маслица». Вылезла все маслице и сметанку, муку рассыпала, вернулась на печь, облизывается. «С кем ты, комушка, в сенях разговаривала?» — спрашивает волк. «Это за мной послы приезжали», — отвечает лиса. «Звали меня на свадьбу, на почестный пир, да отказался ехать». Повеял волк лисе. Утром задумал волк блины печь. Говорит лисе: «Я буду дрова носить, печку топить, а ты сходи, комушка, в кладовушку, посмотри там хорошенько, был у меня и маслица, и сметанка была, и мучиться, печку затопим, напечем блинков». Пошла лиса в волк в кладовушку?